было этого, не было. Небо было глубже, чем вода. Мы сливались в яркие цвета. Мы дышали, стоит тишина. Я знала, я буду одна. Я знала, я буду одна. Это лишь глава. Я была права. Все, что ты сказал, я поделю на вас. Теперь куда? Глубже, чем вода. Яркие цвета. Стоит тишина. Я буду одна. Мне нужен повод. Жаль, это был сон. В полной тишине молча утром на тебя. Ночью крала, унесла, где края, те утая. Но где-то знаю, как коварен злой малиновый рассвет. Я нашел один на все ответ. Хорошо лишь там нам, где нас нет. Это где-то, где во сне к тебе летал я словно птица, боясь разбиться о твои дрожащие ресницы. Ты зачем посмел влюбиться в то, чему не сбыться? Скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу тебе, кто снится. Я где перестал сон, там не свить гнезд. Кто-то будто мне вставил то, что роботочит мозг. Не говори мне боли, ничего, ведь это был сон. Я в деревянной гробе вонял и большой бил гвоздь. Где было только ровно нас двое. Как-то на борту быть заряд, но я понял. Бег в никуда мой век, потерял в погоне. С тобой я в мире, то много золота, час лайф. Сбегал к тебе, чтобы вернуться под утро. Я хотел проснуться там. Это чудо. В этом мире сломанных часов. В мире, где не терпят наших слов. Я удалил тебя из жизни. Новый не смог из слов. Прости. Я тебя была. Чувство тебя было.